Глава 39. Ребекка была вне себя от волнения. У нее наконец-то появились свидетели и описание снегохода, на котором подозреваемый уехал от хижины ее отца. И если нападение на детей было связано с убийством ее отца, у нее имелось описание автомобиля плюс доказательство того, что преступников было как минимум двое. Но она все равно не могла полностью избавиться от предыдущих подозрений. Эш о чем-то умалчивал. «Как получилось, что ты прибыл на место сразу же после того, как пострадали дети?» — навскидку спросила она. «Когда я расстался с тобой, я отправился искать Рики. Ты была права. Я узнал тот нож, который ты нашла возле сарая. Бегущий ветер Саймон, дед Рики, подарил его своему внуку незадолго до смерти». «Чёрт побери, Эш!» Она резко поставила чашку на стол, не совладав с нахлынувшими чувствами. «Почему ты ничего не сказал? Да что с тобой такое?» «Потому что сначала я должен был поговорить с Рики. Послушай, Бекка, это все равно стало бы известно, либо от Тори, либо от меня. Но сначала мне нужно было выслушать рассказ Рики, потому что этот парень нуждается в помощи. Если бы Баку сразу сообщили о его краже и возможности связи с поджогом, то парни бы выперли из программы восстановительного правосудия и отправили бы в жернова системы. Я знаю, что он не убивал твоего отца». «Ах, вот как!» «Ради всего святого! Он не совал Мосберг в рот твоему отцу и не инсценировал самоубийство. Он просто крал брагу и...» Ребекка открыла рот, собираясь заговорить, но Эш поднял руку. «Нет, выслушай меня. Перед кончиной бегущего ветра я дал ему обещание. Я поклялся, что буду присматривать за Рики и проведу его по тернистой тропе в подростковые годы. Он живет в тяжелых условиях, но он неплохой человек. Просто совершал мелкие проступки, но это может заклеймить его на всю жизнь, если не наставить парня на верный путь. И что бы там ни было, я намерен выполнить свое обещание. Пойми, я хотел только поговорить с ним и показать ему наилучший способ выхода из положения. Подумай об этом. Ты, Бак Джонстон, полиция, вы хотите сохранить работу, хотите следовать правилам и букве закона. Вы не оставляете места для серого в промежутке между черным и белым. Я не хотел ставить тебя в положение, когда ты все знаешь о Рике, и я прошу тебя притвориться, будто ты не знаешь». Ребекка уставилась на него. «Что за поразительный человек?» Этот человек, вокруг которого вращалась ее жизнь, временами был замкнутым и суровым, иногда страстным и совсем нечистосердечным, и она понятия не имела, можно ли доверять ему, когда он утаивал от нее такие вещи. Но искренние чувства в его голосе, яркий свет в его глазах, отцовское отношение к какому-то пропащему мальчишке, потому что он дал обещание его деду, все это возбуждало ее любопытство и грело сердце. «Откуда такие страсти, Эш? Из-за этой клятвы? Почему бегущий ветер именно тебя попросил позаботиться о нем?» По его лицу пробежало выражение, от которого Ребекку пробрал мороз по коже, но оно так быстро исчезло, что она усомнилась в своем восприятии. «Он однажды помог мне, когда мне было 11 лет». «Как?» Эш едва заметно пожал плечами, отвернулся и посмотрел на ее импровизированную схему, приклеенную к стене. Когда он снова заговорил, его голос звучал отстраненно. «Однажды я убежал из дома. Бегущий ветер нашел меня в лесу, и, словно какой-то чертов волшебник, он вернул меня домой своими словами. С тех пор он был моим наставником. Он научил меня охотничьему мастерству, поэтому сейчас я такой хороший следопыт. Я выслеживаю хищников и охочусь за ними». «Ты никогда об этом не рассказывал?» «Это мужские дела». Ребекка изучающе смотрела на его профиль, на морщины печали и напряженности вокруг рта. «Это имеет какое-то отношение к исчезновению Уитни?» — спросила она. «Никакого». Эш глубоко вздохнул и повернулся к ней. «Хочешь пойти к Баку вместе с нами и сообщить об инциденте?» Она закусила губу. Он менял тему. «Это мужское дело». Ребекка отмахнулась от его слов и обдумала вопрос. Сообщение о нападении просто как о дорожном инциденте могло сыграть ей на руку. Поведение Бака тоже могло рассказать о многом. Если между Баком и преступлениями существовала какая-то связь, то любое неосторожное движение могло выдать его. «Хорошо», — тихо сказала Ребекка. Мы сообщим об инциденте, но я хочу сохранить в тайне показания Рики и Тори о том, что они видели на участке моего отца. Этим займется независимая следственная группа. Они захотят все услышать непосредственно от детей. А лично ты теперь должен отступить от этого, Эш. Далеко, далеко в сторону. Если речь пойдет об убийствах, то ты должен понимать, что предстаешь в невыгодном свете. Ты по шею увяз в этом. От Уитни и Тревора до моего отца и, возможно, свидетельницы из Кэш-Крик. У детективов в первую очередь возникнет интерес к тебе, и они не станут церемониться. И бога ради, я надеюсь, что ты больше ничего не скрываешь, поскольку... Эш встал, обошел вокруг и прикоснулся к ее плечу. Она напряглась. «Не надо», — прошептала она. «Пожалуйста, не надо». Он убрал руку. Ребекка хмыкнула и продолжила. «По статистике, когда женщина исчезает при подозрительных обстоятельствах, как это произошло с Уитни, к этому причастен ее ухажер, муж или любовник. Такова будет их первая предпосылка». Она повернулась к нему. «И это прямо относится к тебе, Эш». «Да». «А между нами все кончено, и ты знаешь это. Все кончено уже давным-давно». Его глаза потемнели и заблестели, а выражение его лица заставило ее сердце сжаться от боли. Но он промолчал. «Ты приглядишь за Рики, пока не приедут следователи. Коул и Оливия позаботятся о Торе. А мы с тобой прекратим любое общение. Я возьму Рики, чтобы он доложил Баку о дорожном инциденте. Хочу понаблюдать за реакцией Бака и посмотреть, что он предпримет». «Рики не пойдет без меня». «Эш». «Прошу прощения, Бека. Здесь я должен подвести черту. Я пообещал, что буду рядом с ним и прикрою его спину. Он очень боится полиции, боится Бака. Его откровенность дорого стоит. Кроме того, я сам был на месте. Мне тоже нужно сообщить о том, что я видел и сделал». Ребекка внимательно посмотрела на него. «Одевайся», — холодно сказал он. «Мы будем ждать тебя внизу, в Лосе и Роге. Мы поедем вместе». Он помедлил и бросил взгляд на схему, где его имя было обведено красным кружком, и ушел. Дверь за ним закрылась с резким щелчком.